Потому и хороший, что обыкновенный. Знаешь, мне кажется, я давно знаю и тебя, и его. Лена опустила голову, чуть покраснела. «Обязательно приезжай ко мне. Гарька в субботу будет ехать. Бери Дениску, присоединяйся». Лена водила по скатерти ладонью. На пальце поблескивал недорогой перстенек, ногти выхолены, покрыты свежим лаком. «Когда успела?» «В выходные у меня тут самая работа», — сказала она, не поднимая глаз. «В любой день, вдвоем с Дениской, искупаетесь, у нас еще жарко». Лена молчала. Татьяна Сергеевна не знала, что бы еще сказать ей приятное. Для серьезного разговора здесь, конечно, не место, да она и не знала, нужен ли этой женщине серьезный разговор. «Вечно я лезу, куда меня не просят». Тут в зал вошла молодая пара. Мужчина огляделся и повел спутницу к столику в углу. Лена сразу встала, подошла к ним, улыбнулась, что-то сказала, подала меню. Татьяне Сергеевне понравилось, как светло она улыбнулась. «Мой столик», — сказала Лена, вернувшись. Татьяна Сергеевна поднялась. «Тогда прощаемся, вечером я еду». Лена посмотрела на нее. «Спасибо». «За что?» «Ну, просто». И Татьяна Сергеевна вдруг поняла, что должна была сказать ей какие-то важные слова. Лена ждала их, для того и просила зайти сюда. А теперь уже поздно. И она просто повторила еще раз. «Приезжай». Они вышли с Дениской, сели в троллейбус. Она чувствовала, что ноги отдохнуть не успели, и сидела теперь, поджав их, держала на весу. «А я сказал тете Люде и тете Жанне, что вы моя новая бабушка», — вдруг заявил Дениска. Она смотрела на мальчика, расплющив нос о стекло, он разглядывал улицу, на его тонкую шею и колени, все в царапинах и зеленке. И опять нежность подступила к горлу, мешала дышать. «Ах ты, человечек-муравейчик, что бы там ни было, а я останусь твоей третьей бабушкой. Как бы там ни сложилось у них, моя рука всегда будет близко. Позовешь — приду. И не позовешь — приду». «Надо было побольше пистонов купить», — сказала она. Он оторвался от окна, поглядел на зажатые кулачки пистолет. «Ага, надо было 100 миллионов штук!» Игорь все еще сидел с транзистором у окна, тыкал паяльником. Для проверки подключил тестер, что-то у него не ладилось. «Быстро вы!» — сказал он. Дениска для порядка сделал и в него свое «бах», но уже без энтузиазма. Он заметно устал, начал капризничать. Ему пора было спать. Татьяна Сергеевна покормила его, потом уложила на тахте. Он лег, сунув пистолет под подушку. Она вспомнила про солдатиков. Принесла ему, он их всех уложила рядышком. Так с ружьями они и легли спать. Игоря она выгнала на кухню, прикрыла дверь. «Видишь, уже мешает», — хмуро проворчал он. «А если б твой?» «Какая разница? И мой мешал бы». «А может, не он тебе, а ты ему мешаешь?» Она разлила по тарелкам зеленый борщ, они молча ели, потом она спросила. «Когда теперь приедешь?» Он пожал плечами и также хмуро ответил. «Как сложится?» «Что сложится?» Подумала она, но промолчала. Он вздохнул раз и другой, коротко взглянул на нее. «Зачем ты ее приглашала? Это может быть принято всерьез». «Я и приглашала всерьез». Он поднял брови, и ее поразило, до чего он сейчас стал похож на сестру. «Из этого могут быть сделаны неправильные выводы. Я буду поставлен в дурацкое положение». «В дурацкое положение попадают сами». «Иногда человек бывает поставлен близкими из лучших побуждений». Он изъяснялся странно.